Представьте себе березовую рощу, поднимающуюся на бугор. Представьте ее себе как легкую сквозную декорацию нехитрой драматургии красивых человеческих страстей. Затем для полного антуража поднимется над бугром и повиснет за березами преувеличенных размеров луна. Запоют ночные птицы, свидетели наших тайн, запахнут мятные травы. И Глеб Шустиков, военный моряк, ловким жестом постелит на пригорке свой видавший всякое бушлат, и педагог Селезнева сядет на него в трепетной задумчивости. Глеб, задыхаясь, валился рядом, ткнулся носом в мятные травы. Романтика! Хитрая лесная ведьма с лисьим пушистым телом, изворотливая, как тать, как росомаха, подстерегающая каждый наш неверный шаг, бацнула Глебу неожиданно под дых, отравила сладким газом, загипнотизировала расширенными лживо-печальными глазами. Спасаясь, Глеб прижался носом к матери-земле. Не правда ли, в черноземной полосе, в зоне лесостепей, тоже есть своя прелесть? Слабым голосом спросила Ирина Валентиновна. Вы не находите, Глеб? Глеб, Глебушка. Романтика, ликуя, кружила в березах, то ли с балалайкой, то ли с мандолиной. Глеб подполз к Ирине Валентиновне поближе. Романтика, ойкнув, бухнулась внезапно в папоротнике, заголосила дивертисмент. А Глеб боролся, страдая, и все его бронированное тело дрожало, как дрожит палуба эсминца на полном ходу. Романтика, печально воя, уже сидела над ними на суку гигантским глухарем. «В общем и целом так, Ирина», — сказал Шустиков Глеб. — Честно говоря, я к дружку собирался заехать в Бердянск перед возвращением к месту прохождения службы, но теперь уже мне не до дружка, как ты сама понимаешь. Они возвращались в Мышкин по заливным лугам. Над ними в ночном ясном небе летали выпи. Позади, на безопасном расстоянии, маскируясь под обыкновенного культработника, плелась романтика, манила аккордеоном. Первые свидания, первые лобзания, юность комсомольскую никак не позабыть. «Отстань!» — закричал Глеб. «Поймаю, кишки выпущу!» Романтика тут же остановилась, готовая припустить назад в рощу. «Оставь ее, Глеб!» — мягко сказала Ирина Валентиновна. «Пусть идет. Ее тоже можно понять». Романтика тут же бодро зашагала, шевеля меха. «Тронутые ласковым загаром, руки обнаженные твои!» А на площади города Мышкин спал в отцепленном самолете пилот-распылитель Ваня Кулаченко. Сон пилота Вани Кулаченко. Разноцветными тучками кружили над землей нежелательные инсекты. А мне сверху видно все, ты так и знай, сейчас опылю. В Перигее над районом Европы поймал за хвост внушительную стрекозу. Со всех станций слежения горячий пламенный привет и вопрос. Бога видите, товарищ Кулаченко? Бога не вижу. Привет борющимся народам Океании. На всех станциях слежения. Ура, Бога нет, наши прогнозы подтвердились. А ангелов видите, товарищ Кулаченко? Ангелов как раз вижу. Навстречу его космическому кораблю важно летел большим лебедем ангел. Чем занимаетесь в обычной жизни, товарищ Кулаченко? Распыляю удобрения, суперфосфатом ублажаю матушку-планету. Дело хорошее, это мы поприветствуем. Ангел поаплодировал мягкими ладошками. Личные просьбы есть. Меня, дяденька ангел, учительница не любит. Знаем, знаем. Этот вопрос мы провентилируем. Войдем с ним к товарищу Шустикову. Пока что заходите на посадку. Ляпнулся в землю. Гляжу, идет по росе хороший человек. То ли учительница, то ли командир отряда жуков. Вадим Афанасьевич Дрожинин тем временем сидел на завалинке мышкинского дома приезжих, покуривая свою трубочку. Кстати говоря, история трубочки. Курил ее на Ялтинской конференции лорд Биверли Брамс, личный советник Черчилля по вопросам эксплуатации автомобильных покрышек. А ему она досталась по наследству от его деда, адмирала и меломана Брамса, долгие годы прослужившего хранителем печати при дворе короля Мальдивских островов. А дед, в свою очередь, получил ее от своей бабки, возлюбленной сэра Элвиса Кросби, удачливого капера Ее Величества, друга сэра Фрэнсиса Дрейка, в сундуке которого и была обнаружена трубочка. Таким образом, история трубочки уходила во тьму великобританских веков. Лорд Биверли Брамс, тоже большой меломан, будучи в Москве, прогорел на нотах и уступил трубку за фантастическую цену нашему композитору Красногорскому Фишу. А тот, в свою очередь прогорев, сдал ее в одну из московских комиссионок, где ее и приобрел за ту же фантастическую цену нынешний сосед Вадима Афанасьевича, большой любитель конного спорта, активист московского ипподрома Аркадий Помидоров. Однажды, будучи в отличнейшем настроении, Аркадий Помидоров уступил эту историческую английскую трубку своему соседу, то есть Вадиму Афанасьевичу, но, конечно, по-дружески, за цену чисто символическую, за 2 рубля 80 копеек. Итак, Вадим Афанасьевич сидел на завалинке и, по поручению Володи, сторожил бочкотару, уютно свернувшуюся под его пледом мохе. Ему нравился этот тихий Мышкин, так похожий на Гранда Кабальерос, да и вообще ему нравилось сидеть на завалинке и сторожить бочкотару, ставшую ему родной и близкой. Да, если бы не проклятая хунта, давно бы уже Вадим Афанасьевич съездил в Халигалию за невестой, за смуглянкой Марией Роха или за прекрасной Сильвией Честертон. Английская кровь. Давно бы уже построил кооперативную квартиру в хорошо во Мневниках, благо за годы умеренной жизни скоплена была достаточная сумма. Но вот таким тихим, отвлеченным мыслям предавался Вадим Афанасьевич в ожидании Терескопова, иногда вставая и поправляя плед на бочкотаре. Вдруг в конце улицы, за собором, послышался голос Терескопова. Тот шел к дому приезжих, горланя песню, и песня эта бросила в дрожь Вадима Афанасьевича. «Е-е-е, Хали-гали, е-е-е, самогон, е-е-е, сами гнали, е-е-е, сами пьем, а кому какое дело, где мы дрожжи достаем?» Распевал Володя никому, кроме Вадима Афанасьевича, неизвестную халигалийскую песню. Что за чудо, что за бред? Уж не слуховые ли галлюцинации? Володя шел по улице, загребая ногами пыль. «Привет, Вадька!» – заорал он, подходя. «Ну и гада! Это тетка Настя! Не поверишь, по 2 гривенному за стакан лупит. Да я, когда в Ялте на консервном заводе работал, за 2 гривенные в колхозе Первомай литр вина имел. А вино, между прочим, шампанских сортов. Накапаешь туда одеколону цветочного полсклянки и ходишь весь вечер косой». «Присядьте, Володя, мне надо с вами поговорить», — попросил Вадим Афанасьевич. «В общем, если хочешь, пей, Вадим», — сказал Терескопов, присаживаясь и протягивая бутыль. «Конечно, конечно», — пробормотал Дрожинин и стал с усилием глотать пахучий сифонный, сифонно-водородный, сифонно-винегретно-котлетно-хлебный, культурный, освежающий, одуряющий напиток. «Отлично, Вадим!» — похвалил Терескопов. «Вот с тобой я бы пошел в разведку». «Скажите, Володя», — тихо спросил Вадим Афанасьевич, «откуда вы знаете халигалийскую народную песню?» «А я там был», — ответил Володя. «Посещал эту халигалию-малигалию. Простите, Володя, но сказанное вами сейчас ставит для меня под сомнение все сказанное вами ранее. Мне кажется, мы успели уже с вами друг друга узнать и внушить друг другу уважение на известной вам почве. Но почему вы, полученные косвенным путем сведения, превращаете в насмешку надо мной? Я знаю всех советских людей, побывавших в Халигалии. Их не так уж много. Больше того, я знаю вообще всех людей, бывших в этой стране. И со всеми этими людьми нахожусь в переписке. Вы, именно вы, там не были. «А хочешь заложимся?» – спросил Володя. То есть как, – оторопил Дрожинин. «Пари! На бутылку горного дубника хочешь? Короче, Вадик, был я там, и все тут. В 64-м году совершенно случайно оформился плотником на теплоход «Баскунчак», а его в Халигалию погнали, понял?» «Это было единственное европейское судно, посетившее Халигалию за последние 40 лет», – прошептал Вадим Афанасьевич. «Точно», – подтвердил Володя. «Мы им помощь везли по случаю землетрясения». «Правильно», – еле слышно прошептал Вадим Афанасьевич. Его начинало колотить неслыханное возбуждение. «А не помните ли, что конкретно вы везли?» «Да там много чего было. Медикамент, бинты, детские игрушки, сгущенки хоть залейся». Всякого добра впрок на 3 землетрясения и 4 картины художника Каленкина для больниц. Вадим Афанасьевич с удивительной яркостью вспомнил счастливые минуты погрузки этих огромных, добротно сколоченных картин, вспомнил массовое ликование на причале по мере исчезновения этих картин в трюмах «Баскунчака». «Но позвольте, Володя, — воскликнул он, — ведь я же знаю весь экипаж «Баскунчака». Я был на его борту уже на второй день после прихода из Халигалии. «А вас, а меня, Вадик, в первый день списали», — доверительно пояснил Телескопов. «Как ошвартовались, так сразу Помпезов Евгений Сергеевич выдал мне талоны на сертификаты. Иди, — говорит Телескопов, — отоваривайся, и чтоб ноги твоей больше в нашем пароходстве не было». «Божий ты плотник! А в чем дело, дорогой друг? С контактами я там кое-что напутал». «Володя, Володя, дорогой, я бы хотел знать подробности, мне крайне важно». «Да ничего особенного», — махнул рукой Володя. «Стою я раз в Пуэрто, очень скучаю. Кока-колой надулся, как пузырь, а удовлетворения нет. Смотрю, симпатичный гражданин идет, познакомились, Мигель Маринада. Потом еще один работяга появляется, Хосе Луис. Велосипедчик», — задохнулся Дрожинин. «Он. Завязали дружбу на троих». Потом повторили. Пошли к Мигелю в гости, и сразу девчонок сбежалась куча поглазеть на меня, как будто я павлин кавказский из Мурманского зоопарка, у которого в прошлом году Гришка Афштейн перо вырвал. «Кто же там был из девушек?» – трепетал Вадим Афанасьевич. «Сонька Маринадова была, дочка Мигеля. Ну, я ее пальцем не тронул, это Вадик, честно. Затем, значит, Маришка Роха и Сильвия, фамилии не помню. Ну, а потом Хосе Луис на велосипеде за своей невестой съездил, за Роситой. Вернулся с преогромным фингалом на ряжке. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят, юбки короткие, я же не железный, верно? Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать, я ее от Симки у пахана прячу». «Вы переписываетесь?» – спросил Дрожинин. «Да и сейчас переписываемся. Только Симка ее письма рвет, ревнует. А ревность унижает человека, дорогая Симочка. Это еще Вильям Шекспир железно уточнил. А человек, Серафима Игнатьевна, он хозяин своего «я». И я вас уверяю, дорогой работник прилавка, что у нас с Сильвией почти что и не было ничего платонического. А если и бывало, то только когда теряли контроль над собой. Я, может, больше любил, Симочка, по винидам ихним гулять с этой девочкой, и с собачонкой Карабанчелем. Зверье такого типа я люблю, как братьев наших меньших. А также, Серафима, любите птиц, источник знаний». С этими словами Володя Телескопов совсем уж отключился, бухнулся на завалинку и захрапел. Тренированный по джентльменской методе, Вадим Афанасьевич без особого труда перенес легкое тело своего друга. Да, друга, теперь уже окончательно друга. В дом приезжих и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, Думал о коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщившей ему о своем романе с Телескоповым, а сообщавшей только лишь о всяких девических пустяках. Думал он также вообще о странном, прелестном характере халигалийских ветрениц, о периодических землетрясениях, раскачивающих сонные халигалийские города, как бы в танце фанданго. Второй сон Володи Телескопова. «У Серафимы Игнатьевны сегодня день рождения, а у вас фонарь под глазом. Начал рыться в карманах, вытащил талоны на бензин, справочку-выручалочку о психической неполноценности, гвоздь, замок, елового мыла кусок, красивую птицу, источник знаний, 8 копеек денег. Начал трясти костюм, полупальто. Вытряслась тарифной сетки 3 метра, в ней премиальная рыба». Треска, чего тебе надо бы на старче, возвратной посуды бутылками на 60 копеек, банками на 20, живем. Сборник песен, едем мы, друзья, в дальние края, наряд на бочкотару, расческа, пепельница. Наконец обнаружилась искомая, вытащил из-под подкладки завалящую маленькую ложь. А это у меня еще с долга впился. А в бухту троса зацепился и на ящик глазом упал. Верхом на белых коровах проехали приглашенные. Все шишки, райпотребка операции. А Симка стоит в красном бархатном платье, смеется, как доменная печь имени Кузбасса. А его, конечно, не пускают. Выбросил за ненадобностью свою паршивенькую ложь. У других и ложь-то как ложь, а у тебя и ложь-то как вошь. Но ложь отнюдь не как вошь, а скорее лягушкой весело шлепала к луже, хватая на скаку комариков. «Ворюги, позорники, сейчас я вас всех понесу!» Как раз меня и вынесли. А мимо дружина шла. «Доставьте молодчика обратно в универмаг ДЛТ или в огороде под капусту бросьте». Одного меня в универмаг повезла боевая дружина, а другого меня под капусту бросила. Посмотрел из-за кочана, идет. Идет по росе хороший человек, вроде бы кабальера, вроде бы Вадик Дрожинин. Алло, хорош человек, пойдем Серафиму спасать, баланс подбивать. Ой, честно, боюсь, проворуется. Второй сон Вадима Афанасьевича. Гаснут дальние альпухары, золотистые края, а я ползу по черепичным крышам халигалии. Вон впереди дом, похожий на утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным светом, а наверху балкон, ниша в густой тени. Выгнув спину, лунным леопардом иду по коньку крыши. Перед решающим броском ощупываю рубашку, брюки, все ли на месте. Ура, все на месте. Перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по Брандмауэру. И вот я на балконе, в нише, а потом в будуаре, а в будуаре альков, а в алькове кровать 16 века, а на кровати раскинуло юное тело Сильвия Честертон, потомок испанских конквистадоров и каперов ее величества. Прыгнул на кровать, завязалась борьба, сверкнул выхваченный из-под подушки кинжал, ищу губы Сильвии. Сильвия: «Вадим!» Он: «Это я, любимая!» Кинжал летит на ковер. Дышала ночь восторгом сладострастия. Любимый, куда ты? Теперь я к Марии Роха. Ночь-то одна. У него ноги были подбиты железом, а пиджак из листовой стали. Тедди Бойз, конечно, разбежались, потрясая длинными патлами, как козы. Мария Роха вздрогнула, как лань, когда он вошел в один. Хороши весной в саду цветочки. Это еще что? Это откуда? Иду дальше по лунным площадям, по голубым торцам, а где-то пытается наложить на себя руки посрамленный соперник Диего Моментальный. Скрипят рамы, повсюду открываются окна, повсюду они, прекрасные женщины халигалии. «Вадим! Спокойно, красавицы!» Вихрем в окно из дымовой трубы. Опять в окно, опять из трубы. Габриэла Санчес, Расита Кублицкий, тетя Густа, Конкордия Моро, Стефания Сандрелли, клятвы, мечты, шепот, робкое дыхание, безумная мысль. А разве Хунта не женщина? Проснулся опять в Кунко-Фуэго, в полной тоске. Как связать свою жизнь с любимыми? Ведь не развратник же, не ветреник. В дымных лучах солнца по росе подходил хороший человек. Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой. Старик Мочонкин, дед Иван, в этот вечер в Мышкине очень сильно гордился перед кумой своей, Настасьей. Во-первых, съел яичницу из 10 яиц. Во-вторых, выпил браги чуть не четверть. В-третьих, конечно, включил радиоточку, прослушал, важно кивая, передачу про гнеупорную глину, а также концерт «Мадемуазель Нетуш». Кума Настасья все это время стояла у печи, руки под фартуком, благоговейно смотрела на старика Мочонкина, лишь изредка с поклонами, с извинениями удалялась, когда молодежь под окнами гремела двугривенными. Уважение к старику Мочонкину она питала традиционное, давнее, начавшееся еще в старые годы с баловства. Честно говоря, старик Мочонкин был даже рад, что попал в город Мышкин. Да вот жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так теперь на столе бы уже ждал корифей всех времен и народов пирог со щукой. Всегда в былые годы запекала кума Настасья к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолепный получался пирог. Сверху корочка румяная, а внутри пропеченная гада, империалистический хищник. «Плесни-ка мне, кума, еще браги», — приказал старик Мочонкин. «Извольте, Иван Александрович». «Вот здесь, кума», — старик Мочонкин хлопнул ладонью по своему портфелю ложного крокодила. «Вот здесь все они у меня, и немые, и говорящие». «Сыночки ваши, Иван Александрович». «Не только», — старик Мочонкин строго погрозил куме пальцем. «Отнюдь не только, сыночки! Усе!» — вдруг заорал он. Встал и, качаясь, направился к кровати. «Усе! Опче! Ума!» Еще раз погрозил кому-то, в кого-то потыкал длинным пальцем и залег.